Глава 24. Ночь прошла без происшествий, только тревожное чувство не желало отпускать сердце. В мыслях мелькал обеденный сон с Рейдалиром, но я усиленно гнала его прочь. Утром, наспех позавтракав и приведя себя в порядок, твердо решила отправиться в город. Стены замка давили на меня, вытягивая энергию, как и шепотки за спиной. Отвратительное ощущение, когда тебя, почти не скрываясь, обсуждали за спиной, не покидало. Нужно было сменить обстановку и посмотреть на магический средневековый городок. Стоило заикнуться о вылазке, как Вариус оперативно откопал мне двух стражников. Высокие, плечистые парни с хмурым выражением лиц почти вогнали меня в тоску. Пришлось немного подождать, пока конюх подготовил карету и двух воранных лошадей. Кэти решалась составить компанию, и теперь робко сидела напротив, держа в руках корзинку с перекусом. Плетёный аналог сумочки нам всучил все тот же Вариус, не забыв дать еще и мешочек с монетами. Местные цены я не знала, поэтому вся надежда оставалась на Кэти. Карета загрохотала по мощёной дороге, раскачиваясь и громыхая колесами. Стражники ехали по обе стороны, прямо возле окошек. Мы миновали ворота, наконец выезжая за территорию замка. Я прильнула к окошку, отодвинув темную занавеску. Спуск со склона был довольно крутым. Отвесная скала обрывалась прямо возле кромки дороги, и меня прошиб холодный пот. Страх охватил тело, сковывая его, а мысли заполнили картины падения. «Миледи, вы в порядке?» — обеспокоенно спросила Кэти, увидев мое состояние. «Да», — сглотнув, пробормотала я, закрывая дрожащей рукой шторку. Вжавшись в спинку сиденья, попыталась отогнать страх высоты. Получалось из рук вон плохо, он только сильнее запускал когти в мою душу. Для отвлечения решила мысленно посчитать овечек, только они от чего-то постоянно норовили сигануть в пропасть за забором. Прикусив губу, сжала кулаки. «Хватит, Вик, многие местные без проблем поднимаются и спускаются по этой скале. Никто не умер, так что и ты выживешь», — увещевала себя, глубоко дыша. «Вы боитесь высоты?» — предположила Кэти, осторожно тронув мою руку. «Есть немного», — сквозь стиснутые зубы прошептала я. «Может, мне рассказать вам сказку?» Немного смущенно предложила девушка и поспешно добавила. «Дорога вниз не займет много времени, может, у вас получится расслабиться». «Давай», — обреченно согласилась я и приготовилась слушать. В далекие времена, когда драконы были ближе к небу, чем к земле, родился первый из рода нивелиров. Могучий дракон, повелевающий бурями и морозом. Его сила была настолько велика, что сам Создающий вернулся в мир и наградил того шипованной короной. Веками нивелир летал в одиночестве, ища свою половинку и истинную пару. К нему прилетали завидные невесты со всех уголков мира в надежде создать крепкий союз. Однако дракон был непреклонен. Шло время, и он уже отчаялся найти любовь. В момент, когда нивелир собирался сложить крылья над ущельем слез, небо разверзлось. День сменился ночью, а после в кромешной тьме открылся портал. Из него выпала человеческая девушка, испуганная и в странной одежде. Незнакомка рухнула прямо на спину нивелиру, после чего потеряла сознание. Ошарашенный происходящим дракон, не задумываясь, полетел домой. Уже в стенах логова его прошибла метка истинной пары, пробудившаяся от соприкосновения с девушкой. Нивелир не знал, что ему делать. Впервые за многие столетия он столкнулся с неизведанным, ведь никогда прежде судьба не связывала дракона и человека. Стоило незнакомке проснуться, как она пришла в ужас. Ее певучая речь звучала незнакомо и дико, хотя нивелир ощущал эмоции и мысли девушки. Им потребовалось много времени, прежде чем получилось найти общий язык и влюбиться друг в друга. Ради суженой дракон был готов на все, даже отправиться на край света в поисках способа превратиться в человека. Услышав план любимого, девушка взмолилась Создателю. Несмотря на чужую веру, незнакомую в этом мире, на ее зов откликнулись. Однако Создающий потребовал огромную плату взамен возможности к обороту у драконов. Бог дал всего год на счастливую жизнь, а после обратил несчастную девушку в камень. Она успела родить сына для нивелира, а после навсегда застыла каменной статуей. Поговаривают, что именно суженная первого дракона-оборотня стоит в оранжерее замка. Однако никто доподлинно не знал, правдивы ли слухи. Неужели та девушка была такой же, как и я? Мороз пробежал по коже, стоило подумать об этом. Хотя это ведь сказка. Еще и древняя сказка, которая точно обросла сотней лживых слов. Не стоило верить в эти россказни, как и в мифы о живой статуе. Я незаметно для себя расслабилась, пока вслушивалась в тихий голос горничной. Та ловко увлекла меня, вырвав из лап страха. Стук колес едва заметно, но изменился. Снаружи послышались людские голоса, приветливые и радостные. Только после них я рискнула вновь выглянуть в окошко, все равно затаив дыхание. Зря боялась. Облегченно выдохнула я и слабо улыбнулась. Теперь бы сердце успокоить, а то скоро ускачет в невиданные дали. Прижав руку к груди, принялась рассматривать картину за окном. Мы подъезжали к городку, что я видела из окна замка. Вблизи он оказался еще более впечатляющим, чем с высоты утеса. Крепкая каменная стена, толстая и внушительная, охраняла город. Ворота были в два человеческих роста, если не больше, и закрывались на несколько толстых железных замков. Мощёные брусчаткой улочки напоминали старую Европу, как и домишки по обе стороны главной улицы. Повсюду слышались голоса, крики детей и завывал торговцев. Все домики имели чаще всего два этажа, первый из которых был отдан под бизнес. Заснеженные крыши, скорее всего, из черепицы, и витые декорации под ними привлекали взор. Окна украшали цветные ставни и пустующие горшки для цветов. Возле дверей покачивались деревянные вывески. Я видела, что от главной улицы убегали в стороны крохотные улочки, скрытые тенями. Вероятно, сам городок напоминал паутину, сплетенную искусными архитекторами. Мой взгляд бегал из стороны в сторону, а разум пытался угнаться за картинками. Красиво, сказочно и прямо дышит историей. Когда мы выехали на главную площадь, самую большую и украшенную статуями, карета остановилась. Рядом с площадью размещалась ратуша, или же очень похожее на нее здание, в окружении магазинчиков и таверн. Возница вежливо постучал в разделяющее нас закрытое окошко и спросил. «Миледи, мы прибыли. Есть особые указания?» «Нет», — задумчиво ответила я, раздумывая, куда же отправиться в самом начале. «Оставайся в ближайшей таверне до нашего возвращения». «Как прикажете, миледи», — учтиво сказал возница. Выпорхнув наружу, я сделала глубокий вдох. В нос ударил аромат выпечки и вина, снежного мороза с примесью гари от горящих печей. Следом из кареты вышла Кэти, робко оглядываясь по сторонам. Стражники спрыгнули с сёдел, быстро привязывая своих коней к карете. Повернувшись к застывшей на месте мне, мужчины положили руки на эфесы мечей и застыли. «Итак, пошли знакомиться с городом?» — довольно протянула я, глядя на своих сопровождающих.